Наконец-то мы добрались до Эниэс Лобби, где должны пополнить припасы для длительного плавания. Я решил не делать остановку в Ватер 7, уйдя дальше по Грандлайну до Ливервилля, а от него уйдя к архипелагу Сабади и затем завернуть обратно. Не знаю, сколько лет мне этот маршрут курировать, но обязанность есть обязанность. Хотел пиратов ловить, получи и распишись. Судебный остров Эниэс Лобби впечатлял. Вечный день впечатлял вдвойне, а гиганты на воротах впечатляли абсолютно. Без понятия, откуда они их отрыли, но выглядят они грозно. Меня встретило недоразумение, которое назначили главой СР-9. С пандом, кажется, он не создавал впечатления главы разведки. Ни силой, ни умом. Ну как его назначили? Да об этом он мне сам растрындил через 3 минуты разговора. Отец постарался. Едва не сдержался, чтобы его тут же и прирезать. В ходе дела познакомился с агентами. Роб Лучи. Высокий, стройный и мускулистый. Первым пожал мне руку, и тут же попросил о спарринге. Сказал ему, что чуть позже уделю ему внимание. Калифа. Калифа представляет собой высокую красивую женщину с голубыми глазами и длинными блондинистыми волосами. Сразу же причислила мне обвинение о сексуальном домогательстве. Сказал ей, что у меня есть девушка и она мне не интересна, на что та, надула губы, куда-то сбежала. Джабура. Джабура является темнокожим мужчиной, с усами. Фуманчу из заостренной бородкой. Его длинные волосы заплетены в толстую косу, напоминающую хвост скорпиона. Интересно, а у него тоже кровь заменена на алкоголь? Бруно не впечатлил. Немногословный, высокий, сверхкачок. Волосы причудливо изогнуты кверху в виде 2 рогов, прям как демон. Кумадри. Высокий, выше Бруно почти в 2 раза. Обладает бледной кожей и розовыми волосами. Все хочет сделать себе сыппуку, вот только нафига тиккой использовать. Какку. Квадратноносый Буратино. Рыжие волосы. Лучший мечник СР-9, а еще он говорит как старик. Ну и Фуккура. Застежку на рот, видимо, приделали, чтоб заткнулся, ибо болтает обо все без умолку. Через 30 секунд я уже знал, что Роб Лучи, Калифа, Бруно, Какку направляются на суперсекретную миссию в Ватер 7. Думаю, если не заткнется, он мне расскажет о жене Сенгоку и бабушке короля пиратов. Когда наконец заткнули Фуккура, я отослал всех солдат пополнять припасы, а сам пошел на арену. Я ведь обещал Лучи спарринг. Ну что, Роб-сан, все еще хотите поспарринговаться? Да, всегда хотел увидеть, на что способны высшие офицеры дозора. Понял. Используем только ракушики. Зачем? Вы же мечник, используйте всю свою силу, Майкл-сан. Роб, вы не понимаете, если я использую всю свою силу, вы проиграете за секунду. Серьезно. Ну тогда покажите свою силу. Я вздохнул. Достал катану. Роб начал превращаться, скорее всего, гепард. Я перехватил катану так, чтобы нанести удар тупой стороной. Сору. Павроб Лучи. Робу Лучи уже давно было скучно. На миссиях не было ни одного достойного противника. На Джабуру и Какку смотреть нельзя без слез. Мало того, что собачатся считай каждый день, так еще и не развиваются. Ни с кем тренироваться, ни с кем сразиться. Ситуацию мог исправить контр-адмирал, который прибыл пополнить припасы для очередной миссии. Роб сразу заметил этого мечника, выглядит серьезным и сосредоточенным. Спарринг с офицером дозора, одним из контр-адмиралов, вот где он сможет развернуться. Но он слишком высокомерен. Ну что, Роб-сан, все еще хотите поспарринговаться? Да, всегда хотел увидеть, на что способны высшие офицеры дозора. Понял. Используем только ракушики. Почему только ракушики? Считаешь меня слабаком? Зачем? Вы же мечник, используйте всю свою силу, Майкл-сан. Роб, вы не понимаете, если я использую всю свою силу, вы проиграете за секунду. Хах, наивный дозорный. Я раскатаю тебя по земле. Пора показать ему мою силу. И я начал превращаться в гепарда. Серьезно? Ну тогда покажите свою силу. Контр-адмирал вздохнул, достал катану и намеренно взял ее таким образом, чтобы оглушить меня тупой стороной клинка. Сору я не увидел. Он просто исчез. Не может быть. Настолько сильная Сору, как будто телепортация. Мгновение, и я ощутил присутствие за спиной. Оборачиваюсь, удар, темнота. And power up лучче. Прошу меня простить, сказал я другим членам СР-9, не хотел принижать силой Роба Луччесана, просто я действительно сильнее его. Если бы мы сражались чисто с ракушики, то были бы наравне, скорее всего. Мы все поняли, дипломатично ответила Калифа, вы гораздо сильнее любого из нас и до контр-адмирал Майкл. Чего? Это сексуальное домогательство. К кому на этот раз? Закончить спор мы не смогли. Очнулся Роб Лучче. Вы очнулись, Роб Сан, довольно быстро. Не стоит меня недооценивать. Да-да, я вас не недооценивал, просто я гораздо сильнее, тренируйтесь усерднее и в следующий раз вас так быстро я не вырублю. В следующий раз, я вас вырублю. Ахахахаха, да вы оптимист. Ну ладно, мне уже сообщили, что погрузка завершена. Пора мне в патруль. Думаю, еще увидимся. Я встал со стула и пошел в порт. Зайдя на корабль, я приказал отчаливать. Плавание было довольно скучным и унылым. Примерно месяц нам не попадались пираты. Я не забывал про тренировки, но серьезных сдвигов не было. Спустя 3 дня, по прошествии месяца, мы обнаружили целую ватагу кораблей, без опознавательных флагов. Контр-адмирал Майкл. Я знаю без сомнения, эти корабли – пиратские. Я узнал некоторых личностей. Тогда чего мы ждем? Захватить пиратов. Поднять паруса, ловим ветер, курс на те 4 корабля, подготовить орудия, стрельба по готовности. Но контр-адмирал Майкл, а что, если это мирные жители? Они же без флага, встрепенулся капитан Тибон. Мирных жителей на кораблях меньше пушек и на палубе не находится капитан стоимостью в 90 миллионов белли. Что серьезно? Там такой капитан. Где? Листовки надо внимательно рассматривать, капитан Тибон. Серьезно? Точно. Мой просчет. Все прекратили балаган. К абордажу приготовиться. Контр-адмирал Майкл. Они уходят, ветер им благоволит. Все 4 развернулись и уходят. Черт. Подождите меня, я сейчас. Гиппа. Я сразу же сорвался до ближайшего корабля, на котором был пират стоимостью в 90 миллионов белли. Ну стоять. Проорал я и достал катану. Взмах. С лезвия сорвалась зеленая ударная волна, которая через 3 секунды располовинила один из кораблей. Спустите паруса, иначе и всех остальных ждет такая участь. Приземлился я на остатки корабля и опять проорал. Как можно громче. Пираты последовали моему совету, причем на всех кораблях и быстро сдались. Через 30 минут мы всех связали, а я начал допрос. Ну и, как это понимать? Пираты без флага, совсем потеряли гордость. Мы, у нас забрали. Что забрали? Флаг. Флаг. У пиратов. Ну и кто такой смелый? Семья Отчина. Коммодор, просветите. Так точно. Семья Отчина. Семья охотников за головами, коллекционеры пиратских флагов. Сами пиратами не являются, ну точнее многие считают их пиратами, но есть и те, кто считает их просто охотниками за головами. Понятно, по сути, они нам не враги, если только... Стоп, господа офицеры, а где наш флаг? Флаг, он должен висеть на главной мачте. Нету. Буки-ха-ха-ха-ха. Семья Отчина забрала флаг у дозорных. Все пираты начали смеяться и потешаться. Заткнитесь. Я использовал королевскую волю. Господа и дамы, сказал я, взглянув на экипаж и найдя пару женщин, курс на местоположение семьи Отчина. Если кто и мог забрать наш флаг, то только они. Они еще пожалеют о том, что связались с дозором. Да-а-а-а, ублюдки, ну я им задам. Это же надо додуматься, забрать флаг с линейного корабля дозора. Но как им это удалось? Я не заметил их, а ведь моя воля наблюдения точно засекла бы их. Заперев после допроса всех пиратов, мы взяли курс на область, подконтрольную Отчина. Через пару часов я созвал совет по поводу способностей этой семьи. Итак, какие сведения у нас есть? Семья Оччина, состав 7 человек, 5 мужчин, 2 женщины. Возглавляет семью Дон Оччина. Примерная его стоимость все 300 миллионов, будь он пиратом, по крайней мере таких пиратов он побеждал. Съел фрукт отцу. Тепло. Так точно. Что по другим? Лил. На вид девочка, ей 4 года, угрозы не представляет. А Бел, ее старшая сестра, способности неизвестны. Сальхов, новичок в семье, способности неизвестны. Хаккера, пираты сообщали, что он, ну говори, помешан на хоккее и использует клюшку, чтобы швырять в людей взрывные шайбы. Ну, у каждого свои заскоки, продолжаем. Братья-близнецы, Бринда и Кампочкина, они обладают особой способностью, действуют, как магниты с противоположными полюсами, еще могут друг друга усиливать. Предпочитают ближний бой. Все я понял. Разделимся так. Коммодор, вы сражаетесь с Арбел и Сальховым. Тибон, берешь хоккеиста. Шу, ты ведь можешь превратить в ржавчину людей. Капитан кивнул, отлично берешь близнецов. Я сражусь с этим Доном Оччина. Обычным солдатом, задача захватить в плен ту девочку Лил. Возможно, мы заставим их сдаться. Эта семейка должна пожалеть о том, что связалась с нами. Плененные пираты укажут нам курс на их владения. Что встали? Вперед, поднять паруса, курс на владение семьи Оччина. Глава 15. Семья Оччина. Контр-адмирал Майкл. Чего? Спросил я, что-то новое по семье Оччина. Да, там появились корабли, они идут под известным нам флагом семьи. Они предпринимают какие-либо действия относительно нас. Нет, сэр. Они просто стали на якоря. Они украли наш флаг. По факту они наши враги, но сейчас они не предпринимают вражеских действий. Надо подумать, может это и не они стащили наш флаг, тогда кто? У кого в этом мире бзик на флаге и почему именно стащили у дозора? Кому мы перешли дорогу конкретно сейчас? Все эти вопросы крутились у меня в голове. А главное, что делать? Уйти. Без флага. Это такой же позор, как и у пиратов. Нет. Флаг надо найти, люди все ждут, но что мне делать? Напасть на охотников за головами, которые официально не пираты. И если там не будет нашего флага, последствия такого нападения будут ужасны. Что же делать? Точно. Надо послать разведчика, пусть подтвердит, либо опровергнет наличие нашего флага там, у семьи Оччина. Созовите всех офицеров в совещательный зал на линкор, через 30 минут. Так точно. Сам же я пошел в каюту, как раз доставили завтрак, надо бы поесть, прежде чем принимать решение. Все офицеры, а это без малого примерно 150 человек на все 3 корабля прибыли в совещательный зал. Совещательный зал отвечает своему названию. Он есть на каждом корабле, крейсере и линкоре. Цели этого зала – совещание перед атакой, защитой. Ну и обычно там совещаются именно офицеры. Я зашел в зал и встал у трибуны. Сейчас многие офицеры болтали между собой, гомон был на весь зал. Тишина. Подкрепил я свой окрик ментальным воздействием королевской воли. В самом начале плавания я опять столкнулся с неподчинением среди людей. Да, я стал контр-адмиралом, но многим офицерам это не понравилось, они посчитали меня выскочкой. А как же? Они старались, работали, а тут какая-то выскочка поднимается так высоко буквально за один экзамен. Офицеров, получивших погоны на офицерском экзамене, на деле многие недолюбливают. Сказывается менталитет людей, недолюбливают тех, кто лучше. Обычных матросов, которые меня не уважали, надо мной потешались, обзывая молокососом, я просто глушил королевской волей, затем дожидался, пока они проснутся, и распрягал за невыполненные обязанности. На офицеров королевская воля не действовала. Точнее, на некоторых работала, но на большинстве нет. Так что тут работал точечный подход к дуэли. Самый сильный, самый главный. Именно по такому принципу было устроено множество племен, тех же викингов и не только их, К примеру, греческий полис Спарта был завязан на силе армии, и чем сильнее ты, тем сильнее твои позиции. Стара, как мир, сильные правят, слабые подчиняются. Именно так я устроил и здесь, попросту избив всех, кто роптал и смеялся надо мной, и избил я, гарантированно отправляя людей в лазарет на подольше. Поэтому меня теперь слушаются. Итак, у нас затруднение, дождавшись, когда все без исключения офицеры заткнутся, я продолжил: дело в том, что мы не можем пока нападать на семью Аччина. Дозор не выдал им награды, соответственно, они не преступники, а нейтралы и охотники за флагами. Короче говоря, если мы атакуем, это будет неприятным прецедентом. Для того, чтобы атаковать их, нам надо веское оправдание наших действий. У кого какие предложения? Провокация. Предложила один лейтенант-командир. Может, устроим пару взрывов на наших кораблях и обвиним их? Предложил один младший лейтенант. Давайте устроим с ними переговоры, сказал капитан Тибон. Или отправим лазутчика, он подтвердит, либо опровергнет наличие нашего флага у них, сказал капитан Шу. Это, видимо, все варианты, сказал коммодор Дайгин. Вам решать, как действовать, контр-адмирал Майкл. Что же делать? Вариантов немного. Прямую атаку я уже отбросил. Не сейчас. Провокация. Не факт, что удастся, да и без подтверждения, что у них наш флаг, глупость. Якобы их диверсия, звучит лучше, на деле повреждать свои же корабли. Я бы согласился, но сейчас польза не факт, что будет. Переговоры. Парла. Ментер, как говаривал Джек Воробей. Переговоры звучит неплохо. А если на переговоры затянуть всю семью Аччина? А тем временем разведчик отправится в их логово и подтвердит, либо опровергнет наличие нашего флага у них. Это пока единственная верная идея. Следующая по реализации, диверсия, которая повредит наши корабли, мы сможем обвинить в этом семью и атаковать ее, и там уже разобраться. В общем, начнем с переговоров. Вот что сделаем. Перво-наперво, кто из присутствующих наилучший по скрытности и проникновению? По скрытности наилучший я, встал капитан Шу. Вы не участвуете, точнее, вы не пойдете, как разведчик, вы нужны здесь, капитан. Из вас, дамы и господа, меня обучал отец охотиться с детства, прекрасно укрываюсь в любом месте, сказал лейтенант примерно лет 40. Я взглянул на женщину. Непримечательный вид, спортивная фигура, белые волосы, средненькое лицо. Одета в форму дозора, на поясе пара кинжалов, на плечах накинут стандартный плащ дозора. Вы, лейтенант дозора Арбея. Понятно. В общем, слушаем задачу. Мы вызываем, от лица дозора, на переговоры всю семью Аччина. Постараемся оттянуть всех их особых бойцов. Тем временем лейтенант Арбея проникает в их логово в поисках доказательств их вины. Мы выдадим вам Ден-Ден Муши фотоаппарат с возможностью переслать фотографию. Найдете доказательства, сделаете фотографию, затем возвращайтесь. Переройте всю их коллекцию. Ясно. Так точно. Всем ясен план. Так точно, сэр. На подготовку 4 часа. Все свободны. И да, в случае подтверждения, сражаемся, как распланировали вчера. Все теперь точно свободны. Разойтись по местам. Я встал и вышел из зала, подойдя к лейтенанту, мы пошли вместе к интенданту. Слушайте меня внимательно, лейтенант, не рискуйте. Ваша жизнь важнее куска ткани, конечно, мы им гордимся, но ценнее люди, а не престиж. Все поняли. Так точно, контр-адмирал Майкл. Что же, господин интендант, уже я обратился к старику, лет 60, сидящим за большой учетной книгой, лейтенанту один маскировочный халат для действия в снежных условиях и Ден-Ден Муши фотоаппарат с возможностью передачи фотографий на расстояние. Интендант пошел искать все, что нужно, а я вернулся в каюту. Что же, фигуры расставлены, пора сыграть в игру. Павбринда. Дни шли, пираты не переводились. Любимая отцовская замашка – забирать флаги, не повергая пиратов физически, но Ламая ментально давно стала любимой замашкой всей их семьи. Он уже и не может сосчитать, сколько флагов они сняли с пиратских матч, сколько команд плакало у их ног, с мольбой вернуть флаг. Пираты – ничтожество, особенно те, кто молили. И это морские разбойники, мелкие рыбешки. Все было ничего, жизнь шла, флаги воровались, пока отец не попросил снять флаг с линкора морского дозора. Для чего? Сейчас Бринда как раз собирался спросить, чем линкор генштаба мог заинтересовать отца. Дозорные тем временем встали на якорь у их территории и пока ничего не предпринимали. Если атакуют, они могут объявить, что на честных охотников за головами совершено нападение и дозор потеряет уважение. Их командир умный, раз не стал нападать. Он зашел в комнату отца. Отец, огромный жирный и толстый человек, лежал на кровати и ел фрукты. Бринда, зачем пожаловал? Отец, я хотел узнать, почему мы забрали флаг у этих дозорных. Хм, Бринда, созови всех, и я вам все расскажу. Понял, отец. Через 20 минут вся семья была в полном составе. Арбел. Красивая женщина с фиолетовыми волосами. Мастер катания на льду. Сельхов. Только недавно вступил в их семью, женившись на Арбел. Прилизанные волосы и немного смазливое лицо. Кампоччина. Его брат-близнец. Их братские чувства горячие самого пламени пекла, выглядел так же, как и он, Бринда. Хаккера. Еще один брат. Помешан на хоккее, но не стоит его недооценивать. Лил. Девочка 4 лет. Она пока нигде не раскрыла свой талант, но скоро точно раскроет и будет заниматься семейным делом. Что вам известно про щенка Дозора, семья моя? Спросил Донначчина. Щенок Дозора. Парень лет 15 с королевской волей. Первый раз засветился в Саутблю, на корабле вице-адмирала Мамонги, в качестве его воспитанника. «Говорят, именно щенок победил тамошнего главу пиратов Фреда», — ответил его брат Кампоччина. «Верно, а вы знаете, что он сдал экзамен на офицера?» Все молча переглянулись. Знали ли они? «Нет, конечно», — отец продолжил. «Он сдал и сдал сразу на контр-адмирала. Теперь представляете, почему мы забрали их флаг? Нам надо опозорить его. А что опозорит дозорного больше, чем возвращение на базу без флага?» Отец заржал и отправил несколько гроздей винограда себе в рот. В глазах остальных начало мелькать понимание, как вдруг. «Донначчина! Донначчина!» В комнату влетел один из наших подчиненных. «Что такое?» — спросил отец. Подчиненный отдышался. «Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл приглашает от лица дозора вас на переговоры, как охотника за головами. Он говорит, что главнокомандующий дозора Сенгоку передал ему распоряжение касательно нашей семьи и ряд предложений от дозора. То есть они не просто так сюда приплыли. Вот это да! Мы украли у них флаг, а они хотят еще и похвалить нас наверняка и распоряжение передать». Отец хлопнул в ладоши и опрокинул целую бутылку вина залпом. «Что же, переговоры пройдут на леднике Верскин. Проведем их на нашей удобной территории. Идем все. Покажем им величие семьи Аччина». Мы все заорали «да», а подчиненный убежал давать согласие на переговоры. Я взглянул на стену. На самой высокой позиции покоился флаг дозорных, снятый с линкора генштаба. Дозорные тупы, как пробки, в этом их счастье и в этом их проблема. And Пав Бринда. Они купились. Когда мы получили подтверждение, что лидеры семьи отправились на переговоры с нами, лейтенант Робея тут же отправилась скрытно на их базу. Сами же мы прибыли на ледник, на который они указали. Лидер семьи Аччина – это тот здоровяк. Мы подошли к семье. Ничего нового, все как мне описывали. «Приветствую контр-адмирала Брэдли Д. Майкла, мы рады вас видеть», – произнес фальшивым голосом Донначчина. «Фальшивит, лицемерит. Я целый год учился актерскому мастерству. Мастером я не стал, но, когда человек говорит фальшиво, лжет, я отлично чувствую. Приветствую Дона Аччина, главу великой семьи охотников за головами Аччина. Будем играть немного в дурака, пусть думает, что дозор не в курсе о том, чем они занимаются. Я параллельно оглядел семью. Все их особые бойцы мне на один удар, а вот сам Боров Донначчина выглядит крепким. Такого ковырять долго придется, думаю, он спокойно выдержит ракуаган. Что же, контр-адмирал, приветствиями мы обменялись, теперь скажите мне, какое дело ко мне у главнокомандующего Сынгоку? Игра началась, время немного поинтриговать, главное не переиграть, чтобы нас не раскрыли, пока лейтенант добывает доказательства. Что же, не будем тянуть кота за хвост. Скажу прямо, главнокомандующий Сынгоку очень ценит возможности и способности вашей семьи, Донначчина, притворился, что выпил вино, через эти моря проходит множество пиратов и многие из этого множества спотыкаются о вашу семью, однако есть и те, кого вы пропускаете. Главнокомандующий получил распоряжение от мирового правительства привлекать перспективных охотников за головами к ловле пиратов по всему Гранд-Лайну, и вы попали в это число. Дозор предлагает вам 30% сверху награды за каждого пирата, который будет в присланном вам, в случае если мы придем к соглашению, списке. Могу ли я оставить флаг пиратов, в случае их поимки? Жердяй усмехнулся. Флаг. Зачем вам этот кусок ткани? Всем лицом показываю, что вопросы флагов мне до фени. Флаг пирата, его гордость, уважаемый контр-адмирал, ответил Дон. Мы, дозорные, к этому не так трепетно относимся, полагаю, можно, нам флаги пиратов особо и не нужны. Правительство знает, как доказать, кто кем является. Что же тогда? И в этот момент мне поднесли ден-ден-муши, связанную с фотоаппаратом лейтенанта. Она напечатала фотографию флага генштаба дозора, именно такой висел на нашем линкоре. Донначчина смотрел на все это с удивлением. Я мгновенно напитал волей кулак и ударил по нему, прямо в нос. Донначчина отлетел на пару метров и рухнул. Все офицеры, что прибыли со мной, приготовились к бою. Так-так-так, Донначчина. Хищение флага морского дозора с боевого корабля, выполняющего патрулирование. Запишем вам проникновение на охраняемую территорию и хищение имущества. 10 лет в импилдауне для организатора и по 7 для соучастников. Вы ведь не будете отрицать фотографию, которая была сделана в вашей комнате. Урод, прорычал Донначчина, тебя сожгу. Температура начала резко повышаться. Я достал катану и приготовился, напитав ее волей. Шу сорвался с места и напал на близнецов, Тибон пошел к Хаккере, а Дайгин пошел в сторону парочки, доставая меч. Я разогнался и прыгнул на Донначчина. Сражение началось. Глава 16. Семья Аччина. Заключительное. Сражение началось в соответствии с планом. Я не понимаю, чем они думали, забирая флаг у дозора. Мы не пираты, домой не уплывем и удар так просто не стерпим. И почему через эти воды проплыли множество кораблей, но стянули у меня? В чем моя особенность? Ну конечно, экзамен на офицера. Я получил контр-адмирала, а они хотели унизить меня. Думали, я вернусь на базу без флага, вот только они плохо меня знают. Я так просто не отступлю. Сейчас мы выбьем из них все дерьмо и на ближайшей базе оставим их, что у нас там ближе всего. Дайрин. Ладно, неважно. Этот день станет самым последним в существовании этой семьи. Я использовал ссору и резко рванул на Донначчина. Температура не просто так изменилась, это действительно дьявольский фрукт, вот только ему это не опасно. Лед же растает, а под ним вода, он там утопится. Впрочем, так даже лучше. Я использовал волю вооружения и пытался нанести ему хоть какой-то урон. Почему хоть какой-то? Да потому что это чертов гарп на минималках, его реально не пробить, и ведь он не использует волю. Донначчина пытался меня подловить, но куда ему до меня, по крайней мере я так думал, пока не поскользнулся, используя ссору. Твою ж дивизию, надо было использовать гипп, подумал я и пропустил удар, даже не успевший защититься. Удар нес в себе силу его дьявольского фрукта, меня мигом отшвырнуло в айсберг. Ну вот. А уплыл бы на корабле, всего лишь опозорился, а теперь вот умер. Пав капитан Тибон. Жизнь капитана Тибона не отличалась разнообразием. По натуре добрый человек, вообще должен был тихо прожить свою жизнь в окружении семьи, но Тибон выбрал путь правосудия. Путь дозорного. Тибон был отличным мечником и быстро рос в званиях, в конце концов он дошел до капитана. В общем, обычная жизнь обычного капитана дозора. Очередной патруль не привнес ничего бы нового, если бы не новый контр-адмирал, которого назначили на патруль. Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл, самый молодой контр-адмирал на данный момент. Он, как и многие, считал Майкла залетным сосунком, однако, когда увидел его ежедневные утренние тренировки, ощутил себя грудным ребенком. Каждый день этот все еще мальчик не раз доказывал, что не зря ему выдали плащ с контр-адмиральскими погонами. Тибон взглянул на хоккеиста-смертника. Именно, он уже считал его смертником, ведь он, в составе своей семьи, умудрился украсть флаг, отождествляющий правосудие. Шайбы, замораживающие противника. Контр-адмирал считал, что рефлексы мечника помогут ему их отразить. Хок-ке-ке-ке-ке. Давай повеселимся, капитан. Удар, удар, удар. Он отправил в Тибона три шайбы, от двух капитан уклонился, а третья попала в правую ногу. Холод распространился по ноге, его моментально начал сковывать холод. Капитан выхватил меч и одним ударом разбил лед. «Твои атаки на меня не работают. Во имя правосудия сдайся и я тебя пощажу. Хок-ке-ке-ке-ке. Пощадишь. Вон смотри, мой отец уделал твоего командира, вы уже проиграли. Контр-адмирала такими слабыми тычками не одолеть. Моя задача – сражаться тобой, так что, прошу прощения». Тибон сорвался с места в сторону хоккеиста, однако тот резко ушел в сторону, причем довольно быстро. На коньках, на льду он невероятно быстрый. Капитан резко развернулся, поскользнувшись, пропустил еще шайбы над головой и рубанул по воздуху. С мяча сорвался режущий удар, направленный в хоккеиста, однако тот опять ушел в сторону. Надо как-нибудь его подловить. Однако это не удавалось Тибону. У противника преимущество в скорости, и он уклоняется от дальних атак, а в ближний бой не выйти. Режущая атака. Хоккера уклоняется и посылает три шайбы в Тибона. Тибон уклоняется и опять режущая атака. Это был бой на истощение, однако учитывая, что капитан был на территории противника, именно капитан раньше потеряет силы. И в таком случае это означает поражение. Хоккера присоединится к другим бойцам, и его товарищи пострадают. Нет, этого нельзя допустить. Тибон прекрасно все понимал и решился на отчаянный шаг. Вместо того, чтобы уклониться от шайб, он ребром мяча отбил ее обратно. Чё? Только и успел сказать Хоккера. Шайба разбилась и заморозила ноги. «Гляньте-ка, кажется, ты в ловушке», — сказал капитан. «Я же заранее перед тобой извинился, так что потерпи». Не спеша Тибон подошел к Хоккере и одним ударом вырубил его. «Энд Пав Тибон. Пав Шу». Капитан морского дозора Шу всегда был скрытным. О том, что у него есть дочь в Саутблю, знал только он и его жена. Даже командование не знало, куда во время отпуска капитан сбегает и почему брезгует офицерскими борделями. Личная жизнь и работа не должны пересекаться, так решил для себя Шу. Он, сын капитана морского дозора, на себе прочувствовал, что происходит, когда личная жизнь пересекается с работой. Пират, которого в свое время отловил его отец, сбежал во время знаменитого побега Льва Шипки из Импилдауна. Отец уже лет пять был мертв, и пират решился отомстить его сыну. Шу был похищен и отвезен на остров, где над ним всячески измывался этот самый пират. Спас его лишь дьявольский фрукт Саби-Саби, с помощью которого он смог убить пирата. Тогда Шу поклялся себе, что про него никто не узнает больше, чем он это позволит. Шу вступил в дозор, сдав офицерский экзамен на лейтенанта. Позже, через 10 лет, его повысили до капитана. И вот теперь им командует такой же выскочка, как и он сам, но более сильный выскочка. Брэдли Д. Майкл, сдавший на контр-адмирала. Он сразу расставил все точки над ее и показал команде, что он не просто выскочка. Шу посмотрел на своих противников. «Не буду вас атаковать, сдавайтесь, однако предупреждаю, нападете, умрете. Приказа брать живыми не было. Ха, компаччина, нас недооценивают. Верно, Бринда. Давай, покажем этому капитану, что такое братские узы. Прокричали они вместе. Бринда засветился красным светом, синим засветился его брат. Они мгновенно притянулись друг к другу. Тьфу, гомики. Как бы не всерьез ляпнул Шу. Мы не гомики, мы братья. Инцест дело семейное, решил отпустить редкую шутку капитан. Братцы не ответили, но видно было, что если бы они умели бы убивать взглядом, то Шу уже бы 100 раз умер бы. Братья сменили цвет на красный, и один из них полетел на Шу. Шу выставил руку и попытался блокировать удар. Хруст. Рука Шу была сломана, однако дело было сделано, ладонь дотрагивалась до брата, с нее начала распространяться ржавчина. Что? Как? Не понял брат. Съел фрукт саби-саби и стал человеком ржавчиной. Я все могу заставить заржаветь. Сейчас твои мышцы ржавеют. Брат! Проорал второй, а первый отпрыгнул от Шу, но капитан взял того за ногу и заставил его ногу проржаветь и осыпаться. Один из братьев упал. У него осталась только одна нога. Не едет, Бринда. Урод, ты ответишь. Шу промолчал. А второй брат, компаччина, двинулся на капитана. Поддался эмоциям. Так и есть. Поддаться эмоциям в битве – смертельная ошибка. Шу поднял левую, действующую руку и словил голову второго брата. Еще 5 секунд, и его голова распалась ржавчиной. Компаччина умер. Бринда же начал рыдать и сыпать на Шу проклятиями. Оставлять того, кто может отомстить, в живых глупо и нерационально. Шу дотронулся до головы второго брата и убил и его. Энд Пав Шу. Пав Дайкин. Дайкин без лишних слов, используя сору, кинулся на противников. Только что Доначчина отшвырнул их командира в айсберг, надо поскорее закончить с этой парочкой и посмотреть, что стало с командиром. Арбел и Сальхов мастерски использовали свои способности, быстро передвигаясь и выбирая непредсказуемые углы для нападения. Они действовали вместе, как единое целое, муж и жена. Дайкин никогда не любил и у него никогда не было отношений, он отдавал всего себя правосудию. Сначала они действовали по отдельности, стараясь ударить коммодора коньками в лицо, однако Дайкин использовал свой меч, отражал все атаки. «Дорогая, давай покажем ему силу нашей любви», — сказал Сальхов и поцеловал свою жену. «Да дорогой, сейчас этот бесчувственный чурбан увидит силу любви, силу, которая двигает горы. Лавтрау!» Прокричали они, и Сальхов, взяв жену и раскрутив ее, бросил на противника. Коммодор играючи отмахнулся от летящей в него женщины мечом, и та улетела в сторону, однако в воздухе она сделала сальто и приземлилась на коньки. Только сейчас коммодор заметил, что его таки успели достать, из левого плеча шла кровь. ТЦ. Это вам не поможет. Пора с ним заканчивать. Сильнейший прием, дорогая. Да дорог. Брат. Раздался крик. В той стороне должен драться Шу. Видимо, драка проходит в его пользу. Дайкин обернулся и увидел, что Шу превратил одного из братьев в ржавчину, и тот осыпался. Сальхов и Арбел мигом рванули в сторону Шу. Один из братьев все еще жив, а Шу явно хочет его добить. Они хотели его спасти и отвернулись от своего противника. Дайкин не мог упускать этот шанс. Сору. В одну секунду он оказался с бегущими супругами, те даже отреагировать не успели, как Дайкин одним ударом снес им головы. Головы описали дугу и рухнули друг напротив друга. «Отвлекаться вредно», — сказал Дайкин, смотря на падающие тела супругов. «Энд Пав Дайкин. Неплохо он меня впечатал, как минимум 2 ребер сломано», — заключил я. «Этот Доначчина невероятно крепкий мужик. Я бил по его телу напитанным волей мечом, а ему хоть бы хны. Я осмотрел поля боя. Доначчина не обращал внимания на все, следя только за айсбергом, в который я улетел, видать понял, что того удара мне мало». Тем временем Шу подловил одного из братьев, превратив его ногу в ржавчину, и сейчас второй несся на него. Мгновение, и голова второго тоже растворилась. А вот Дайкин смог подловить ту парочку и снести им головы, а Тибон заморозил хоккеиста его же собственными шайбами. Видать, остался лишь Донатчина. Что же, пора мне, как командиру, показать моим людям, что я здесь не просто так. Сору, Гиппа. Я перепрыгнул с айсберга на основной ледник и вновь напитал катану волей. Больше никаких ошибок. Воля наблюдения активирована, понеслась. Гиппа. Ранкяку. Я начался всего тела посылать ударные волны, маша ногами и добавляя волны с мяча, Аччина резко нагрелся и взлетел. Серьезно. Если бы не воля наблюдения, он бы меня достал. Я, конечно, быстрее его в воздухе, однако опять мои удары ему были что слону дробина. Пора сменить тактику. Сблизившись с ним, я опять начал бить и бился всей силы, однако его пробить удалось лишь раза три. Я и он спустились на землю. Ты чертовски надоедливая крыса, дозорный. Я тебя зажарю. Не выйдет, у тебя нулевые способности к готовке. В ответ Аччина снова сорвался, прыгнув на меня. Ну вот и пошутить посреди боя нельзя. Надо уклоняться, всегда уклоняться. Его удар очень сильный сам по себе, а тепловой урон, у меня, кстати, походу ожог. Вдобавок я не хочу рисковать катаной. Кто знает, может, его удар пробьет мою волю вооружения. Я могу, конечно, подставиться и попробовать словить удар, проверив его силу, но что-то не хочется рисковать. Осталось только быть максимально сосредоточенным. Я уклонился от удара. Уклонился, атаковал. Мы продолжали обмениваться ударами, его тело покрылось незначительными царапинами, на моем же появились ожоги. Меня это достало. Попробовав на нем сотню сиганов и ранкяку, а также ударов с волей вооружения и ударных волн, я вложил катану в ножны. Тебе конец, Донатчина. Ощути на себе всю мощь ракушики. Я поставил два кулака к его животу. Напряжение мышц и резкое освобождение. Ракуаган. Ударная волна пробила Донатчина насквозь. Он схаркнул кровь, и в следующую секунду я ощутил, как его рука разрывает мою грудь, обжигая тело. Мы отпрыгнули друг от друга. Моя грудь была уничтожена ожогом. При касании с одеждой мне было невероятно больно, да просто потому, что моя грудь существовала, мне было больно. Ха! Юнец, это было серьезно, но я победил. Это кто еще победил? Ха! Я жив. И пока я жив, буду драться. Проорал я. Смелые слова для умирающего. Он закрутил вокруг руки тепловой вихрь. Это мы еще посмотрим, кто умрет, а кто нет. Бусаукауга. Покров громовержца, по моему мечу и телу заструилась молния. Эта атака для меня и для него последняя. Мои подчиненные разобрались со своими противниками и по моему приказу не лезли в мое сражение. Где-то вдалеке прогремели взрывы. Корабли начали равнять с землей их убежище. Ха-ха-ха. Получай. Тепловой вихревой удар. Донатчина замахнулся рукой, вокруг которой крутился вихрь на меня. Гордыня громовержца. Проорал я и нанес колющий удар ему по кулаку. От столкновения наших сил начал плавиться лед. Тепловые волны и молнии моего стихийного преобразования разошлись на десятки метров, разрушая окружение. Еще чуть, его надо дожать. Надавив на меч, я попросту уничтожил левую руку Донатчина. Он же заорал от боли, но надежду на победу не отбросил и правой рукой попытался схватить меня за затылок. Я развернулся. Гнев громовержца. Вжик. Правая рука была отрезана от его тела. Вжик. И голова Донатчина была отрублена. Это конец. Я встал и прислушался к ощущениям. Ко мне бежали, судя по всему, врачи с моего корабля. Я улыбнулся и упал на живот. Больно. Чертовски больно.